Интервью певца. Живет далеко и высоко, у самых уральских ворот, в дружной семье одиноко, талантливый бездарь народ. От умности вздорный, да лени упорный, несчастный счастливый народ, величественный, невзрачный, наполненный, пустой, загадочный, прозрачный, запутанный и простой, не ведая, не вылезая из всяких побед и невзгод, живет он в преддверии рая, никчемный великий народ. От трусости смелый, до скупости щедрый, покорный бунтарский народ, злопамятен и отходчив, сверхскромен и сверххвастлив, растяпист и очень находчив, медлителен и тороплив, в надежде на райское счастье ни день и ни два и ни год без веры в чужое участие гниет, процветает народ. От сонности бодрой до злобности доброй халуйский гордый народ, беспечен и осторожен, недогадлив и прозорлив, обманчив и также надежен, задумчив, не в меру болтлив. Он цели своей добьется и в рай под началом припрет, от радости с горя упьется трудяга, бездельник, народ. От смеха слезливый, до жути счастливый, свободно зажатый народ, замкнутый и открытый, всем свойским, всему не свой, изголодавшийся, сытый, всевидящий, вечно слепой. И ежели свойство какое приходит на память уму, не ошибешься, спокойно приписывай также ему. Не вздумай ему лишь идею подкинуть с иных сторон. Он схватит тебя за шею и выкинет нахер вон. Исполненный долго, без всякого толка, гонимый народ-гегемон.